Алекс Блейд. Откровение. Книга первая. Время перемен. Пролог. Ожидание – это безумие. А что такое безумие, если не частичка надежды? Александр Дюма. Остров отчуждения и вечного дня. Неопределенное время. У здешнего утреннего солнца, окруженного маленькими тонкими лучами, человеческое лицо. Это лицо наполнено страданиями, оно плачущее и искаженное нестерпимой болью, с раскрытым в беззвучном крике ртом. Это солнце озаряет своими лучами небольшой безмятежный островок с полуразрушенными маленькими каменными домиками и другими различными постройками, с виду заброшенных уже не одну сотню лет, и готовых вот-вот обрушиться. Но это лишь кажущееся впечатление безмятежного предрассветного утреннего момента. Озарившее этот остров солнце выхватывает своим светом не только эти старые развалины домов, проникая в их темные недра, но и человеческие силуэты мирно спящих людей. И когда этот легкий солнечный свет, пробираясь сквозь щели между плотными рваными занавесками окна одного из таких домов, оказывается на лице дремлющего человека, он резко пробуждается как от толчка, словно бы это кто-то пробудил его, резко встряхнув за плечо. Скорее всего, этот толчок был лишь частичкой мгновенно развеявшегося сна. Никого кроме него самого не было в этой комнате, и трясти его, конечно же, было некому. Чего нельзя было сказать про остальные комнаты этого массивного каменного дома, если эти полуразвалины только можно было назвать домом. Но бояться, что в один прекрасный день они рухнут ему, или другим обитателям, на голову не стоило. На острове ничего не менялось и не разрушалось, оставаясь неизменно прежним. Кожа на лице этого человека была смугловатая и слегка морщинистой, хотя сам он выглядел не старше 30 лет. Левую сторону лица покрывал жуткий паутинообразный ветвистый шрам, выжженный глубоко в коже. Эти извилистые отметины пересекались по всей левой скуле, от висков до верхней челюсти. Само же его едва пробужденное спокойное лицо не выдавало абсолютно никаких эмоций, кроме неизбежной обреченности. Начинался очередной день. Вот только он ничем не отличался от дней предыдущих. На этом острове они все были одинаковыми. Широкая щель в двери набухала и просто-таки уже сочилась дымчатым и холодным светом утреннего солнца. Эта щель была неизменной частью его жилища, вроде тех же стен, потолка или убитого пола. Мутные лучи солнца все больше проникали в различные щели и отверстия этой потрескавшейся комнаты, заполняя ее своим светом. Отбросив шершавую серую простынь, которой укрывался, он неспешно поднялся с кровати, направившись к разбитому окну. Круглый покосившийся стол, табурет с выгоревшим сиденьем, подсвечник, валявшийся на полу, и стены, выкрашенные в грязно-серые цвета, под стать постельному белью, вот и все, что наполняло эту комнату, ставшую последним жилищем для него. Отдернув разодранные занавески на разбитом окне, пред его глазами развернулся поразительный вид на слегка поблескивающее море, побережье, и, конечно же, сам остров, наполненный мерцанием и трепетом горячего воздуха. Он видел это уже тысячи, десятки тысяч раз, и этот вид уже не трогал его сердце так, как в первый. Он знал, что солнце простоит в своем великолепии недолго, вскоре оно скроется за легкими серыми тучками, а затем, ближе к вечеру, начнется буря, и к закату морские ветра полностью накроют остров так, что не видно будет того момента, как сядет солнце. Так было вчера, так будет и завтра. Один и тот же день повторялся на этом острове снова и снова, опять и опять. Снаружи то и дело мелькали и другие люди, там за стенами, на улице, остров начинал потихоньку пробуждаться, наполняясь привычными ему людским шумом и гулом. И он смотрел на это пробуждение из окна своей комнаты каждый день, готовясь к очередному безнадежному ожиданию. Ему совершенно не хотелось покидать свою комнату, зная, что будет происходить снаружи, что ждет его там. Даже с этого расстояния он ощущал исходящую от людей злобу и агрессию. Не от всех, конечно, но многие здесь перестали быть людьми нормальными людьми. Были дни, когда он просто не покидал свою комнату, оставаясь в ней на несколько часов, или даже весь день. И это были одни из самых ужасных и томительных часов здесь, на острове. Не считая, конечно, смерти, он уже и не помнил, сколько раз умирал на этом острове самой различной смертью. Здесь тебя могут разрубить на части, а завтра ты проснешься прежним, и тебя снова разрубит. Время в этих застеньях тянулось слишком медленно, растягиваясь в мучительных пытках. Но несколько часов в одиночестве просто ерунда по сравнению с пожизненной изоляцией от остального мира, на которую осуждались жители этого острова. Тогда-то он и осознал, насколько зависим от любого человеческого общества, хотя бы видеть и лицезреть, что ты не один в этом мире, уже облегчение, а иначе действительно можно было лишиться рассудка, как случилось с некоторыми из здешних обитателей. Дни повторялись за днями, ничем не отличаясь друг от друга. На острове были те, кто предпочитал не томиться в ожидании конца очередного дня, а проснувшись утром, они просто убивали себя, чтобы пропустить этот цикличный однообразный день, и просыпались на следующий, совершенно живыми и здоровыми, по крайней мере физически, и так повторяется изо дня в день. Для них дни проходят быстрее, они победили время, но это не выход, если и есть вообще отсюда выход. Остров окружен водой до самого горизонта видимости. Никто не знает, как далеко простирается зона этой аномалии, и где у нее конец. Некоторые пытались уплыть, но многие тонули, возвращаясь на следующий день такими же живыми, как и обычно. Было и несколько человек, отличных пловцов, плывших весь день, но с наступлением ночи и бури, даже они сдавались, и в конце концов они поняли, как мало могут сделать. У них не было ни оружия, ни инструментов и никаких плавательных средств. Тысячи людей, запертых на этом острове, вынужденных существовать в одном единственном вечно повторяющемся дне. Здесь никто не вел летопись, не считал дни, проведенные на острове. Наверное, люди уже сотни лет находились на нем. Никто точно не знал, сколько сам провел времени здесь. Для них это была просто вечность. Вечность одного дня. Взглянув в последний раз на безмятежное море, человек отошел от окна, направившись к двери из комнаты. Он так же, как и все остальные, не знал ни про то, где находится этот остров, ни сколько времени провел на нем сам. Он даже не знал своего имени и как очутился здесь. Как, впрочем, и другие узники острова, то прошлое, что было до этой вечности, до острова, постоянно ускользало в памяти, оставляя неясные смутные картинки, не объясняющие ничего. Он знал какие-то основы математики, письменности, истории, географии и прочих сведений об устройстве и положении мира. Но когда заходила речь о чем-то личном из его жизни, его прошлого, к примеру, его собственное имя или детство, то все покрывалось мглой. Как он выяснил позже, абсолютно никто из обитателей этого острова не знал ни своего имени, ни своего прошлого. Был только первый день, и он тоже помнил довольно ярко только свой первый день на этом острове. Все остальные дни были однообразно похожими на него. Он очнулся от падения на деревянной пристани, на восточной части острова, словно бы его выбросило откуда-то. Помнил людей, собравшихся на небольшой площади перед этой пристанью. Какое-то время они наблюдали за ним, а потом разошлись, утратив всякий интерес, будто бы это было для них чем-то обыденным. Он был не первым и не последним появившимся человеком на этом острове. Не раз он и сам становился очевидцем очередного появления людей, и все они возникали на той же самой пристани, что и он сам в свой первый день. Сначала была яркая вспышка, разрезающая небо, как от молнии, а затем на самом конце пристани появлялось небольшое сияние. Оно выглядело как овальная мерцающая завеса, висящая в воздухе невысоко от деревянной пристани. Возникало оно буквально на мгновение, выкидывая из себя нового обитателя острова, ничего не помнящего о себе. И у всех них был один и тот же паутинообразный шрам на левой стороне лица, абсолютно точная копия, словно бы клеймо, отмечающее прокаженных изгоев общества. И никого, кроме очередных узников, это мерцающее сияние не порождало. Человеческое, как, впрочем, и любое другое, имя здесь ничего не значило. Сначала для него это было непривычным, но потом он освоился. Здесь нет нужды обращаться к кому бы то ни было по имени. Если ты хочешь заговорить с другим обитателем острова, то просто подходишь и разговариваешь. Сейчас он уже прекрасно знал в лицо тех, с кем можно было говорить, и тех, от кого лучше держаться подальше, безумцы, убийцы и прочие психи. Он называл своим домом ту комнату, в которой жил, но на самом деле она была лишь частью массивного двухэтажного каменного строения, состоящего из нескольких таких комнат, и у каждой был свой владелец. Когда-то у каждого был свой собственный дом, но новые люди, или точнее сказать узники, все прибывали и прибывали, и на всех уже не хватало жилья. Поэтому дома стали делить на комнаты. Самым неуравновешенным предоставлялись дома в северной части острова, подальше от нормальных людей, которых, впрочем, становилось все меньше. У каждого был свой порог безумия, когда однообразность цикличных дней, постоянное бездействие и ожидание окончательно сводили человека с ума, лишая его рассудка. Выйдя из своей комнаты, этот человек направился вниз по лестнице, спускаясь на первый этаж. С так называемыми соседями ему еще очень и очень повезло, В этом доме не было психов, убивающих себя, или других. Хотя смерть здесь ничего и не значила, все же умирать каждый раз было довольно-таки неприятно. Остальные обитатели, видимо, уже покинули дом, и поэтому он был абсолютно пустым и безжизненным. Впрочем, наличие людей не делало его живым. Спустившись вниз, он прямиком нацелился на зияющий выход, в который проникали утренние солнечные лучи, освещающие полумрак нижних этажей. Двери у этого дома никогда не было. Покинув жилище, он рефлекторно двинулся вдоль массивной, испещренной рытвинами, каменной стены, ограждавшей дом. Такие мелочи выполнялись практически на автоматизме, не обращая внимания на то, куда идти. В силу привычки он знал каждый участок острова, исходив его вдоль и поперек. Он направлялся к небольшому, немногим больше человеческого роста, входному отверстию, в том месте, где каменистая стена закруглялась. Преодолев пару метров и пройдя через этот проход, он очутился в начале длинного проулка, по обе стороны которой находились маленькие полуразрушенные двухэтажные дома, а впереди блестело неподвижное море. Первые этажи всех зданий были практически настоящими джунглями из ползучих растений, которые можно было увидеть на всех стенах. С виду эти дома понемногу разрушались, оконные рамы и ставни под невероятными углами свешивались с оборвавшихся петель, подрагивая и скрипя. Но все это было лишь видимостью. Здесь ничего и никогда не разрушалось, не старело и не умирало, оставаясь прежним, а точнее возвращаясь каждый день к своему первоначальному состоянию. Бессмертные узники Вечного острова, по-прежнему погруженные в нечто наподобие транса, ощущая себя сомнамбулом, он медленно брел вверх по улице. Так он прошел мимо дома, который когда-то мог бы быть чем-то вроде административного здания. Этот остров со всеми его зданиями и постройками не всегда ведь был заключен в один цикличный день. Наверняка здесь вполне нормально жили люди, пока не случилось нечто, сделавшее остров таким, каким он представляется сегодня. Все окружающее казалось чем-то ненастоящим и реальным, но все это, к сожалению, не было сном. И не придет тот день, когда он проснется от этого кошмара. Далее, за этой администрацией, высился уродливый трехэтажный дом с крепким балконом, обнесенным надежными перилами. Этот дом дерзко выделялся своим размером по сравнению с остальными. Громадные окна зияли провалами, а сверху нависали какие-то провода. На лицевой его части был выгравирован символ змей, пожирающий свой хвост, замкнутый круг, как символично для этого места, а внизу надпись «Все, имеющее начало, обретет и конец, и все, что начинается, родится и закончившегося». Какой-то безумец сейчас бился головой о стену этого дома, уперевшись в нее руками, оставляя кровавые следы на стене и глубокие вмятины на голове. Хорошо хоть своей, а не чужой, что здесь тоже нередко случалось, но никому не было дела до этих людей. Впрочем, здесь, на острове, вообще ни до кого не было дела, делай что хочешь, хоть убейся об стену. Никакого порядка, никаких правил, в обществе, которое живет всего один день, они не нужны. Никакие действия, которые человек может успеть сделать за один день, ни к чему не приведут. Что бы ты ни сделал сегодня, завтра этого не будет существовать, и все начнется сначала. Так и он, проходя мимо этого дома и этого психа, убивающегося об стену, даже не задумался ни на миг, чтобы его остановить или помочь. Однако это зрелище подействовало на него отрезвляюще, и он, словно бы пробудившись от каких-то своих раздумий, резко свернул с центральной улицы, направляясь за пределы поселения. Наконец-то покинув эти центральные жилые массивы, он оказался на заросшей дороге, прекрасно ему знакомой, которая вела в место, лишенное любых признаков цивилизации. Это был обрывистый мыс высотой в несколько десятков метров. Он не раз всматривался в изогнутый горизонт с этого мыса, приходя сюда почти каждый день. Здесь он чувствовал себя спокойным и умиротворенным, в какой-то мере даже свободным. Это был его край света. Именно здесь он безрезультатно пытался вспомнить свою прошлую жизнь. Он не был лишен памяти, нет. Просто она играла с ним, укрываясь в неких темных недрах сознания, изредка показывая ничего не означающие фрагменты прошлого. Сквозь сонму воспоминаний пробивались какие-то неясные силуэты, несколько людей в плотной черно-матовой одежде по самую шею, с продольными яркими пурпурными полосами по краям. На левой груди у них выпячивался какой-то значок или символ, что-то похожее на миниатюрную серебристую фигурку животного. Видимо, это было чем-то наподобие их отличительного знака, но у всех изображения фигурок были разные, всевозможные виды каких-то зверей, а у кого-то птиц или рыб. Сами фигурки отдавали легким серебристым свечением, холодным и безразличным. Но особенно запомнился необычный цвет глаз этих людей, они были абсолютно разного цвета, зеленый и голубой. Эти странные люди словно бы что-то говорили ему, но, увы, его память показывала лишь беззвучные неясные картинки. Частенько, напрягая память и пытаясь пробиться в эти образы, он видел прямо перед собой лицо одного из этих людей. Пепельно-серые волосы спадали на покрытый глубокими морщинами лоб. Разноцветные глаза впивались в него своим холодным взглядом, а губы медленно шевелились, произнося какие-то слова. Он их не слышал, но внутреннее сознание почему-то подсказывало всегда одно и то же слово – «осужден». Проскальзывали в памяти и огромные сияющие города с высокими домами, уходящими на десятки этажей вверх, и вполне обычные люди, с нормальными глазами, и без этих холодящих изображений зверей на левой груди. Возможно, среди них были даже его знакомые, близкие или родные люди. Но непроизнесенные слова того человека не давали ему покоя, и он постоянно мысленно возвращался к ним. Осужден. Эта мысль прочно застряла в его голове. Действительно ли он был когда-то осужден и отправлен в это изгнание? Были ли те люди с разноцветными глазами судьями, или кем-то еще, кто вправе решать? Но решать что? Заслуживает ли человек наказания, виновен ли он? Трудно о чем-то судить из этих туманных воспоминаний, не помня практически ничего. Конечно, это место, этот остров, представляется ничем иным, как местом ссылки и заключения для преступников, адом для грешников, обреченных страдать вечно, особенно если взглянуть на некоторых из здешних обитателей. Но был ли он сам виновен? Стоя на краю этого обрывистого мыса и смотря вдаль горизонта, он не раз пытался заглянуть в себя, пытался почувствовать свою вину хоть в чем-то, и ничего, ни образов, ни ощущений. Так за что же он здесь находился, что он мог, нет, что они все могли совершить такого ужасного или бесчеловечного, чем и заслужили этот адский вечный круг ожидания и мучений, никто здесь этого не знал, никто и никогда не покидал острова, здесь только появлялись новоиспеченные узники, или грешники, и никого более, кто бы мог ответить на вопросы. Да, здесь действительно было полно извергов, психов и прочих мерзких личностей, но в основном-то люди здесь были вполне нормальными. По крайней мере, они пребывали на остров нормальными, если не считать поврежденной памяти о прошлой жизни. Но этот остров и бесконечный день меняли людей, и, к сожалению, только в худшую сторону. Солнце по-прежнему еще стояло высоко, а жара становилась все более ощутимой. Но исходя из опыта предыдущих дней, это ненадолго, еще пара часов и солнце скроется за облаками. С этого мыса можно было прекрасно наблюдать за людьми, находящимися внизу, на побережье. Сейчас у самой воды было несколько таких людей, кучками лежавших на пыльной земле или песке. Один из них неуклюже попытался подняться, чем и привлек внимание, и, пошатываясь, побрел к краю воды. Затем это повторил еще один человек, и еще один. Для человека, стоящего на мысе, эта картина была далеко не нова, эти тронутые пытались каждый день утопить себя. Говорят, безумство парализует нервные окончания, и человек может предавать огню или резать себя, ничего при этом не чувствуя. Видимо, поэтому безумцы и психи так предрасположены наносить себе непоправимый вред, у которого были просто жуткие и отвратительные последствия. Но только не на этом острове, здесь не было никаких последствий у твоих действий, по крайней мере физических. Смотря с мыса на то, как один за другим десятки человек бросаются в море, ему вспоминаются и более ужасные вещи, которые происходили на этом острове. Он не раз видел, как один из таких ненормальных ежедневно сдирал с себя кожу своими же собственными зубами, вгрызаясь кусок за куском в свою руку, и раздирая затем плоть, не говоря уже о поедании вполне живого человека несколькими психами. Здесь не было нужды ни в еде, ни в питье или других потребностях, без которых в нормальном мире человеку не прожить. На острове можно испытывать жажду, но не умереть от нее. Так для чего они делают все это? Не потому ли, что здесь этим психам больше нечем заняться, кроме как истязать друг друга? Это что, такие развлечения у них, чтобы скоротать день и не умереть от скуки? Нас тысячи, и мы проходим мимо всего этого, не обращая внимания на других, делая вид, что наши проблемы важнее чужих. Здешние обитатели утратили всяческую человечность, но, к счастью, не все из них. Постояв так еще какое-то время, стараясь не обращать внимания на творящееся внизу, он решил спуститься с мыса и вернуться обратно в поселение. И снова все тот же знакомый путь, Все та же дорога вела его вниз. Вот только у подножия, где начинался этот подъем на мыс, час назад не валялось бездыханное тело, шея была свернута, а голова безжизненно свисала на плечо, а кто-то еще жаловался на однообразность происходящего. В конце концов, спустившись вниз, он решил пройтись немного по центральной площади, там по крайней мере собирались вполне здравые люди, насколько здесь это вообще возможно. На площадке все как и всегда, небольшие кучки людей, разговаривающих все на те же темы, что и вчера, и позавчера, за неимением новых. Услышав знакомый дребезжащий голос, что-то неспешно объясняющий кому-то, он устремился к его источнику. Наша так называемая судьба, сделав небольшую паузу, довольно-таки пожилой уже человек, продолжил изрекать свои мудрости сидящим перед ним. В основном предопределяется предками, а не звездами. Хоть с виду он и приближался к годам это к 80, и если бы он сейчас находился вне острова, то можно было сказать, что осталось ему не так уж и много времени, но здесь он был бессмертен. Да, бессмертен, но слаб и беспомощен, все попавшие на остров оставались в том первоначальном физическом состоянии, в котором они были на момент появления на острове, а он, увы, уже появился здесь таким древним стариком. Этот старец также не помнил, кто он и кем был раньше, но, судя по всему, из его речей можно было сделать вывод, что он из ученой братьи. В его подсознательной памяти сохранилась куча многообразной информации во всевозможных областях, которыми он старательно делился со всеми, кто желал этого. А таковых было не так уж много, никому не нужны были знания, от которых здесь нет совершенно никакого проку. Но с другой стороны, надо же было себя хоть чем-то занять. Конечно, можно было биться об стенку, но некоторые решили отделаться таким вот более безопасным способом провести время. Когда речь идет о древней истории, мы всегда употребляем слово «рок» или «судьба», он говорил медленно с расстановкой, словно бы с трудом выплевывая из себя слова. Но на самом деле мы не имеем в виду силы, которыми не способны управлять. Само собой, иногда случаются события, которые изменяют ход нашей жизни. Старик снова взял небольшую паузу для передышки. И за какие только грехи этот дряхлый старик мог угодить в этот ад. Иногда слушать его было интересно, но порой это было хуже самой изощренной пытки. Он мог терять в середине разговора нить повествования, углубляясь в какие-то дебри, непонятными никому, кроме него самого. Хотя порой казалось, что он и сам не особо-то соображал, о чем говорит, выуживал какую-то информацию из глубин своей памяти. И возможно, только один человек на всем этом острове действительно понимал слова старика. Человек, которого многие здесь избегали, и даже самые отчаявшиеся полоумные психи терялись при его бездушном взгляде. Вот и сейчас этот человек, сидя перед стариком, подтягивает ноги и смотрит на него между собственных колен, внимательно слушая все, о чем он говорит, буквально проглатывая каждое слово. Кисти его рук свободно свисают с колен, на лице след легкой улыбки хищника, а взгляд очень спокойный и внимательный, но при этом полный сдержанной ярости. На левой стороне была точно такая же паутинообразная отметина, что и у всех остальных, ставя его тем самым в один ряд с другими узниками острова. Но когда этот человек так смотрит на тебя, то хочется просто повернуться и бежать. Но он не убежал, а наоборот присоединился к слушающим, зайдя за спины всех сидящих, и стараясь не пресекаться взглядами с этим зверем. Старик наконец-то собрался со своими мыслями и продолжил. Да, порой действительно случаются такие события, которые кардинально меняют нашу жизнь, он говорил все так же медленно и неспешно. Но в действительности то, что с нами происходит, определяют действия людей, окружающих нас, и тех, кто жил на этой земле до нас. Сложно было понять, что он хотел этим сказать, и судя по тому, что голос его вновь замолк, сейчас он и сам судорожно пытался понять, что только что вырвалось из его рта, и о чем вообще идет речь. Если бы он только мог объяснить происходящее с ними со всеми, или хоть что-то про этот остров. Но, увы, это тоже оказалось ему не под силу. Единственное, что он выдал, когда его пытались расспросить, было следующим: выход связан с концом. Да, с концом, и если бы не было этого конца, то есть, если бы в нашем мире на нашем острове была дурная бесконечность в жизни, то не было бы смысла в жизни. А смысл лежит за пределами этого замкнутого мира, и обретение этого смысла предполагает выход из замкнутого круга. После такого к нему старались больше не обращаться с подобными вопросами, дабы не подвергаться этой изощренной пытке и поберечь свои мозги. психов здесь и так хватает. Продолжить сегодня свою речь про судьбу старик не успел. По небу прошлась ветвистая вспышка молнии, которая означала только одно – прибыли свежеиспеченные узники острова. С этой площади не было видно той пристани, где обычно и появлялись новоприбывшие отъявленные грешники. К сожалению, она была скрыта за рядами нескольких обветшалых домов. Особого всплеска интереса к этому событию среди сегодняшних поклонников старца поначалу замечено не было, но он все же вскоре проявился, когда спустя несколько минут после той вспышки, к пристани стал стекаться народ. Появление очередных обитателей этого острова давно уже никого не интересовало, да и что там нового можно было увидеть. Но сейчас туда почему-то стекались практически все, кто был поблизости от пристани, и, видимо, они видели нечто, что было скрыто от взора тех, кто был на площади. Так как это явно было более интересным, чем слушать непонятные медлительные речи местного старца, то и народ с площади тоже стал подтягиваться к пристани. Взглянув мельком на старика, продолжающего сидеть и что-то задумчиво вспоминать, он тоже не преминул возможностью узнать, что же так всех привлекло. Сегодняшний день уже явно не походил на другие. Оставив старика одного со своими мыслями, он направился напрямую к той самой загадочной пристани. Минуя основную толпу, он прошел через грязную узкую улочку между двух старых домов и остановился. Он увидел то, что привлекло и всех остальных. По деревянной пристани острова, буквально по всей ее ширине, по направлению к ним шли четыре человека, и они не были похожи на очередных узников острова, совсем не похожи. Ему хватило одного взгляда, чтобы из памяти вновь всколыхнулись образы. Та же черная матовая одежда с пурпурными полосками по краям, плотным слоем покрывавшая все тело от ног до шеи, уверенная и решительная походка и взгляд, от которого бросала в дрожь. На него смотрели четыре пары разноцветных глаз, приближающиеся с суровой неизбежностью к толпе, наблюдающей за этими загадочными пришельцами. Всматриваясь в эти лица, он не находил в них знакомых черт. Он их не помнил или же просто никогда не встречал. Ни один из этих четверых не был в его воспоминаниях. Да, их одежда и глаза, все было один в один, как и у тех, но лица были однозначно иными и незнакомыми ему. Одежда была измятая и обтрепанной. Внешне они больше походили на местного старца, вот только за ним чувствовалась слабость и беспомощность, а от этих пришельцев прямо-таки разила мощь и уверенность. На левой груди, у всех четверых, ткань в одном месте была слегка серебристая и немного выпирала, словно бы там, под одеждой, было что-то еще. Но на самом деле, присмотревшись, можно было заметить, что эта ткань прозрачная и просто плотно облегала по контуру маленькую металлическую фигурку, от которой исходил этот серебристый блеск. Сама же фигурка, изображающая животное, видимо, находилась непосредственно на самом теле, а сверху покрывалась этой прозрачной тканью, словно бы скрываясь под одеждой. У самого старшего из них было изрешеченное морщинами бледное лицо, покрытое редкими выцветшими седыми волосами, и при все при этом неестественно яркие живые глаза разного цвета. А на левой груди мерцала холодным серебристым сиянием фигурка птицы, голова была слегка втянута, раскрытый тонкий вытянутый клюв с заметно вздутыми восковицами, прямые сложенные крылья и клиновидный хвост. Стервятник. Рядом с ним по левую сторону шел такой же древний старик. Его откровенно узкое азиатское лицо и внешность не позволяли точно определить, откуда он был родом. У него на груди была изображена серебристая фигурка какого-то насекомого с большой отвесно стоящей головой, прикрытой сверху и сзади отростком, посередине которого тянется небольшой продольный гребень. В глаза бросались длинные нитевидные усики, развитые челюсти и нижние крылья, складывающиеся веерообразно. Саранча. Двое других выглядели немного моложе, но лица также были усеяны морщинами, отражающими всю их усталость и изнеможение. Но волосы еще не покрылись проседью старости. У одного из них были короткие тусклые светлые волосы, не скрывавшие ничего. Как и у остальных, у него на груди была серебристая фигурка, небольшой зверек со стройным вытянутым телом, короткими лапками и острой приплюснутой мордочкой. Мунга. Последний из прибывших пришельцев по виду был самым молодым. Крепкое телосложение, яркие сочные темные волосы, густой прядью свисающий до плеч. Фигурка насекомого с тонким телом, длинными ножками, узкими небольшими крыльями и длинным хоботком. Комар. Но самым интересным во всем этом было то, что находилось за спиной прибывшей четверки. Сосредоточившись сразу на них, он сперва и не заметил явной странности, парящая в воздухе, на конце пристани, мерцающая завеса не исчезала. Когда прибывали новые узники, она появлялась лишь на мгновение, чтобы изрыгнуть их из себя, и тут же пропадала. Но сейчас она спокойно переливалась различными оттенками, не собираясь никуда испаряться. Это был выход. Толпа здешних обитателей острова собиралась у самой пристани, не продвигаясь вперед. Все ожидали дальнейшего развития событий, и они надвигались, не заставляя себя ждать. «Я не знаю, помните ли вы, кто мы такие?» Добравшись наконец до лестницы, ведущей с пристани на набережную, где и собралась вся эта толпа, первым заговорил самый старший из четверых, у которого была фигурка стервятника. «Но сейчас главное только одно, мы хотим». Ему не дали договорить. Из толпы вырвался один человек, и разом взлетев по лестнице бросился на говорящего. Странно было ожидать такой молниеносной реакции от старика, но он среагировал мгновенно, грубо схватил за горло безумца, когда тому оставалось буквально пара шагов, чтобы накинуться первым и повалить старика на землю. Это было странным и удивительным зрелищем. Этот человек менялся прямо на глазах, его лицо покрылось мелкими, а затем и глубокими морщинками, волосы на голове теряли как в цвете, так и в своем количестве, сидя и выпадая, а кожа дрябла и иссыхала. Всего миг и толпа могла лицезреть дряхлого старичка вместо некогда молодого и здорового парня. Он постарел буквально за секунду, а ведь на острове еще никто не умирал от старости. Если желающих больше нет, человек со стервятником сделал многозначительную паузу, то мы можем продолжить. Возможно, вы не знаете, кто мы, из-за вашей памяти, которую некогда подкорректировали. Возможно, кто-то помнит нас как протекторов, и соответственно не испытывает сильной симпатии. Но на самом деле у нас намного больше общего с вами. Мы можем помочь вам, а вы нам. Протекторы. Это было чем-то знакомым, неуловимым, но никаких воспоминаний не нахлынуло на него. Что бы это ни означало, он просто не помнил об этом. Это все, что нас связывает с ними. Старик обвел руками свою одежду, а затем похлопал по фигурке стервятника на левой груди. Все остальное в прошлом, а сейчас мы предлагаем вам будущее новое, лучшее. Мир без протекторов и их тирании. В руках азиата, с фигуркой саранчи на груди, был небольшой металлический футляр, или скорее шкатулка, которую он передал после этих слов старику со стервятником. Полированная поверхность шкатулки мерцала загадочным блеском, словно жемчужина, и голубоватые тени пробегали по ней. Послышался легкий щелчок, и одна из сторон этой шкатулки выдвинулась, блестя лакированными боками. Она раскрылась, излучая свой холодный голубоватый свет. «Мы даем вам свободу, силу и власть, но и требуем от вас сотрудничества и партнерства». Шкатулка была наполнена точно такими же серебристыми фигурками животных, что и у них на груди. Их было штук 20, не больше, а людей на пристани сотни. Доверие – это главное. Мы можем многое вам дать и помочь. И перемены начнутся с дня сегодняшнего, который станет для вас последним на этом острове. С этими словами он, перевернув шкатулку, бросил в толпу все эти фигурки. Это был серебристый дождь, который вскоре покрыл песок набережной кровью. Люди свирепо набрасывались на эти предметы, и, конечно же, друг на друга. Стоило кому-то завладеть желанной фигуркой, как тут же возле него оказывалось 3-4 претендента на право ее отнять. Люди зубами вгрызались в пальцы, впивались своими ногтями в глаза, топтали упавших. Отчаянные крики утраты и возгласы победителей вперемешку с хрустом сломанных костей наполнили собой эту пристань. Старик со стервятником отошел немного назад и о чем-то говорил с другим, у которого на груди блестел зверек Мунга. В это же время один из новоиспеченных счастливых обладателей фигурки решил вновь попытать счастье, бросившись вверх по лестнице, как это неудачно проделал его предшественник. Но у того безумца ведь не было предмета, не так ли? Сжимая в руке свою фигурку, он налетел на самого молодого из четверых, который был с изображением комара на груди, и явно пожалел об этом. Если он и ожидал, что будет метать гром и молнии, или получит неуязвимость, то явно ошибся. С ним ничего не произошло, но только до того момента, как к нему прикоснулся комар. Рука затряслась, выронив на песок серебристую фигурку, а его кожа зашелушилась и пожелтела, покрываясь язвами и струпьями, из которых тут же начал вытекать гной, заполняя воздух отвратительнейшим запахом гнили. Это было похоже на ускоренное заболевание какой-то лихорадкой или чумой. В конце концов все его тело покрыли отвратительные наросты, которые мгновенно лопались, а он сам дергался в каком-то нервном припадке. пока его тело окончательно не прогнило. Больше никто не пытался напасть на четверых странников. За всей этой резней никто особо и не заметил человека, стоящего в стороне от убивающей друг друга толпы. Держась с самого начала подальше от остальных, он наблюдал за всем этим со стороны близлежащих домов, вглядываясь в лица пришельцев и пытаясь хоть что-то вспомнить о них или выудить из своей памяти. Когда же началось это безумие, он не пытался включиться в борьбу за таинственные фигурки, продолжая оставаться в стороне, но сама судьба неожиданно наградила его одной из них во время очередной маленькой потасовки между пятью кандидатами за один приз. Они, видимо, увлеклись тем, как бы причинить побольше вреда друг другу, и не обращали особого внимания на то, у кого на данный момент находится сам предмет их спора. А он давно уже вылетел из рук последнего владельца, после очередного сокрушающего удара в челюсть, и фигурка упала практически к ногам человека, одиноко стоящего в стороне. Серебристая фигурка изображала какое-то животное, похожее чем-то на пуму или кого-то другого представителя кошачьих. Она словно бы подкрадывалась, мягко ступая своим массивным, плотным и довольно удлиненным телом. По сравнению с ним ее голова казалась маленькой, а шея длинная и немного вытянутой. Морда короткая с широким лбом. Ее задние лапы были выше передних. Фигурка притягивала к себе, прямо-таки манила и призывала взять. И он поддался, стараясь незаметно поднять ее с земли, чтобы рассмотреть поближе. На ощупь она была невероятно холодной и отчужденной. И в его памяти что-то всколыхнулось. Фосса. Что-то подсказывало ему, что на этой фигурке была изображена именно Фосса, и теперь она принадлежит ему. Подняв глаза с ладони, на которой лежала фигурка, он накинул бегло толпу на пристани, и его взгляд встретился с тем самым устрашающим человеком, которого все старались избегать на острове. Но на этот раз к его хищному лицу прибавились еще и разноцветные глаза, такие же, как и у этих протекторов. В руках он вертел серебристую фигурку птицы с длинным тонким изогнутым клювом ибис, и никто даже не пытался отнять ее у него. Казалось, что этот человек далеко не впервые держит в своих руках подобные фигурки зверей. «Вы говорили о некой поддержке», — он обратился к возвышающимся над всеми людьми, четырем чужакам, продолжая вертеть в своих руках фигурку ибиса. «Так для чего вы здесь? Что именно вам нужно?» «Мы хотим все исправить», — посмотрев на него какое-то время, как будто пытаясь вспомнить его или узнать, старик со стервятником на груди продолжил: «В будущее человек смотрит своим прошлым, и мы, вы хотите откорректировать его, не так ли? Переписать историю и создать новую цепочку событий?» «Именно», — старик, удивленный тем, как быстро он ухватил самую суть, сделал приглашающий жест рукой. «И нам понадобится ваша помощь». Глава 1. Явление. Красивый пейзаж не обязательно должен быть великодушен к человеку. Абыкоба. Иудейская пустыня. 2 год Н.Э. В центральной части так называемой земли обетованной лежит безжизненная пустыня, с незапамятных времен являющаяся препятствием для любой цивилизации. От северо-западной границы, в устье реки Иордан, до самого Мертвого моря, обрамляющего пустыню с востока, простирается дикая страна безлюдья и полной тишины. Но непредсказуемая матушка природа даже в этом диком запустении решила показать свой причудливый нрав. Здесь можно обнаружить просто неимоверно огромные равнины, укрытые зимой белоснежным покровом, а с приходом лета покрывающиеся плотным слоем грязно-серой пыли. Также здесь есть присутствуют и относительно высокие горы, и километровые ущелья, где пробегают стремительные силовые потоки, сходящие с этих самых гор. И, конечно же, здесь наличествуют мрачные долины, таящие в себе неведомые тайны. Но тем не менее, повсюду, насколько только хватает глаз, расстилается бескрайняя пустыня, укутанная дымчатой пылью, и лишь местами на ней темнеет небольшими участками различная растительность. А где-то на самом горизонте возвышается незначительная горная цепь с островерхими вершинами. И абсолютно на всем этом пространстве нет ни единых признаков цивилизации. В этих пустынных землях даже на небе не промелькнет ни одна птица. И уж тем более на самой земле не пробежит ни одна живность. Все обволакивает полнейшая тишина, сколько ни вслушиваться, здесь не услышишь ни малейшего звука живых существ. Совершенно везде царит нерушимое и гнетущее безмолвие. Можно, конечно, сказать, что в этой стране безнадежности и вовсе не живут люди, но, пожалуй, это не совсем будет верно. С высоты птичьего полета, на окраине этого безмолвного царства едва видна протоптанная неровная дорога, тянущаяся через всю эту пустыню. Она изъезжена колесами и истоптана множеством ног многих искателей счастья и караванщиков. И вдоль этой дороги, блестя на солнце, ярко белеют на пустынной серой земле какие-то объекты, это кости. Одни здоровенные и массивные, бычьи, а другие же помельче, человеческие. И по этим останкам тех, кому уже не суждено вернуться домой, можно было проследить страшный караванный путь. И все это узрел перед своим взором одинокий путник, и осознал всю тяжесть своего текущего положения, хотя он уже навряд ли мог что-либо осознавать и понимать. Своим внешним видом он больше походил на какого-то демона этих гиблых мертвых мест. Взглянув на него, нельзя было точно установить, сколько ему лет. Он мог быть и 30-летним, и 60-летним. Неприятная желтая выцветшая кожа туго облегала его кости на истощенном лице и теле. В длинных темных волосах и огромной бороде пробивалась недавняя седина, запавшие глаза тускнели неестественным блеском, а рука больше напоминала кисть скелета. У него оставалось все меньше и меньше сил продолжать идти. Желание сдаться и остановиться, рухнув в горячий песок, подавляло только одно – выжить. Ему с трудом удавалось держаться на ногах, хотя, судя по высокому росту, он наверняка когда-то обладал крепким и выносливым здоровьем. Впрочем, его нынешнее исхудавшее тело ясно давало понять, почему этот человек выглядит как немощный старик. Он умирал, и умирал от жажды. Перед ним уже не стоял выбор, вернуться назад или продолжать свой безуспешный путь вперед, в надежде найти спасение. Нет, было уже слишком поздно. Пару дней назад, когда вода еще только заканчивалась, а блуждания ни к чему не приводили, он мог повернуть назад и возвратиться. Мог, но не сделал. И в голове билась только одна мысль, все сильнее и сильнее, сдаться. Проще сдаться, прямо здесь и сейчас, ведь в любом случае, конец был для него предрешен. Смерть, неважно, от жажды или же от смертоносного солнца пустыни. И он сдался. Сдался, рухнув в этот песок, теряя сознание, бросая всяческие попытки бороться за свою собственную жизнь. Значит, здесь он и умрет. На этом самом месте, в безликой мертвой пустыне, в полной тишине и одиночестве. Вот и конец. Пробудила и вернула его в чувство нестерпимая жара, обжигающая кожу, от которой и так почти ничего не осталось. Он с трудом мог шевельнуть головой. Что-то ее сдерживало, причиняя тихую, и в то же время, жесткую боль. Он дернулся вверх, и тут же вскрикнул от огромнейшей вспышки боли, чувствуя, как разрывается и трескается кожа на его виске. Если бы это только можно было посчитать за крик, лишь сдавленный хрип отчаяния и последней боли, никем не слышимый в этом пустынном мире. Он медленно попытался раскрыть глаза, все то же слепящее солнце, и, конечно же, боль, усиливающаяся и пронзительно ноющая. Боль стала настолько сильной, что у него закружилась голова. Камень, на котором лежала голова, был темно-красным от запекшейся крови. Он нащупал свой висок и почувствовал под пальцами небольшую ранку, покрывшуюся затвердевшим струпом. Видимо, от удара о камень он получил эту рану, а пока лежал без сознания, струп прилип к нему. А когда он дернулся, то оторвал запекшуюся корочку. С трудом приподнявшись на локтях, он сел и попытался осмотреться. Но картина была такой же унылой, что и раньше: безлюдная пустынная равнина, иссеченная рытвинами и наполненная лишь камнями, торчащими из песка. Да и что могло измениться? Пустыня ведь неизменна в своем первозданно безжизненном виде. Высоко над равниной, в небе, все так же парило гигантское раскаленное солнце, которая искажала все окружающее своим ослепительным огнем и легким дрожанием воздуха. Он вновь осторожно прикоснулся к своему распухшему виску. Было больно, а все остальное тело чесалось, пыль и острые песчинки проникли всюду. Они были в волосах, ушах и даже попали в глаза, которые теперь слезились. От падения горели и ссадили ладони и локти. Неспешными и неторопливыми движениями он неловко привстал на колени, а затем, постанывая и шипя, приподнялся на четвереньки. Наверное, минула целая вечность, прежде чем он сумел подняться и встать во весь рост. Однако вернувшееся головокружение вновь подкосило ноги, и он тяжело повалился на камни. Боль стала настолько невыносимой, что он даже не мог толком связать свои мысли воедино. Хотелось лишь спать, и никогда еще не было в его жизни такой дикой усталости и слабости во всем теле. «Спать», — призывало его тело. «Спать, тебе надо поспать прямо сейчас. Пока еще не стемнело, у тебя ничего не осталось, ты выдохся. Спать, и не просыпаться бы никогда». Не встать, с трудом выдохнув из себя слова, он попытался вновь подняться, борясь с усталостью и болью, преодолевая вновь появившиеся, Желание сдаться, но безуспешно. Я не могу. Испекусь на солнце или умру от жажды. Спать. В голове билась вредная непрекращающаяся боль. Каждое лишнее движение только усиливало ее. Тело словно говорило, что единственный способ прекратить боль – сдаться. Он прижал руки к вискам, надеясь унять эти страдания, но все было бесполезно. Он снова начинал терять сознание. Спать. Он не знал, как далеко ушел от караванной дороги, сбившись с пути, той злополучной ночью, когда решился. Неважно. Теперь уже все было неважно. Он сделал тогда ложный выбор, и он оказался последней ошибкой в его жизни. Бессилие и одиночество – вот единственные его помощники здесь. Он умолял не о чудесном спасении, но больше всего о скорой смерти, которая могла остановить все эти мучения. Он вновь терял сознание, и вновь приходил в себя, но ничего вокруг не менялось, словно это и была его смерть, его ад, медленная и мучительная вечность боли и страданий. Смерть. Очнувшись в очередной раз, он даже не мог вспомнить момента, когда упал, не помнил, как долго лежал. Разбудила его, на этот раз, дрожь, сотрясавшая все тело. Ослепительный круг солнца растратил свою слепящую золотистость. Жара чуточку спала, головная боль понемногу утихала, но само монотонное биение оставалось. Тело требовало воды, но бурдюков и фляжки давно уже не было, не было ничего, кроме раскаленных камней и этого пересохшего горла. День подходил к своему логическому концу, небо окрасилось в темно-синий цвет, а солнечный диск покраснел, опустившись к рваному горизонту. Вместе с сумерками надвигался и пронизывающий холод. Поначалу это было приятно, эта вечерняя прохлада успокаивала обожженную кожу, однако стремительно холодало, а солнце окончательно скрылось из вида, и на пустыню моментально опустилась тьма, и в этой тьме он увидел нечто странное, то, что раньше, при свете дня, он не замечал, явление, небольшое сияние вдали, на самом краю горизонта, но он не смог определить расстояние на этой безликой пустынной местности, когда все плывет перед глазами, это сияние переливалось различными оттенками серебра и ртути, и словно бы зазывало к себе, по крайней мере, так ему казалось. И именно это далекое серебристое сияние пробудило в нем последние крупицы сил, какие только могли остаться в человеке на грани изнеможения. Последняя надежда. Его окружала непроглядная тьма и всепроникающий холод, от которого парализовывало все тело и трещали суставы, вынуждая его сутулиться, сжимая и втягивая голову. Но лучше холод, чем жара, лишающая возможности двигаться. Встав с трудом на четвереньки, он смог проползти немного вперед, и еще немного, еще, если понадобится, он проползет всю ночь до заветной цели. Был ли это мираж, или действительно впереди что-то было, неизвестно, но ему дали шанс, неважно кто, но шанс был дан, он верил в это, и он не упустит его, не может упустить. А что еще оставалось человеку на грани смерти? Только умереть или биться до конца. Он сумел даже подняться на ноги, трясясь всем телом. Прохрипел что-то нечленораздельное, видимо какую-то молитву, которую услышала лишь пустота, и резво поддался вперед, при этом пошатываясь и оставляя за собой петляющий след. Он шел и полз, не сводя глаз с этой странной сияющей штуки впереди, с этого необычайного явления в пустыне, нерешительными и переплетающимися шагами человека, находящегося в последней стадии бреда. Он продолжал путь, возможно, последний для него. Его ноги то и дело подкашивались и выпрямились обратно. А когда волосы не спадали ему на глаза, то он дрожащей рукой откидывал их со лба. Необъяснимая штуковина даже и не становилась ближе. Что-то уж слишком долго. Она лишь мерцала, маня к себе. Дважды он тяжело падал. И в очередной раз думал, что ему уже не подняться. Но продолжал движение, ползя на четвереньках. Медленно, но все же полз. Это все, что у него оставалось, таинственная цель впереди, надежда или смерть. Сияние становилось все ярче, выделяясь в некую окружность, словно маленькое серебристое солнце. Вот только оно не обжигало, а наоборот придавало сил продолжать идти, но не унимало жажду. Оно постоянно ему напоминало о себе и подстегивало. Все тело изнывало от боли и жажды, требуя хоть глоток воды. И вот он словно бы увидел перед собой воду, живую и леденящую, успокаивающую. Сначала ему просто мерещилось, что там, за сиянием, его будут ожидать просто огромные реки чистой и свежей воды, которые по никому неизвестной причине не доходили сейчас до него. Но вскоре он уже не просто мечтал, он реально видел за этой мерцающей окружностью воду, небольшим водопадом спадающую в маленькие рытвины в земле. И чем больше он смотрел, завороженный этим зрелищем, тем больше становился сам водопад, и вот он уже просто не спадал с самих небес. Вода прямо-таки лилась нескончаемым потоком с неба и уходила в недра земли, но внезапно она стала багрянисто-красной, как густое красное вино, нет, как кровь, не спадающая вниз темной багрянистой массой. И ему пришла в голову странная и пугающая мысль о том, что кровь – это ведь всего лишь жидкость, ее можно пить, и у него есть кровь, много крови, и не нужно никуда ползти. Он мог утолить свою жажду здесь, и сейчас, своей собственной кровью. Кровь – это ведь всего лишь жидкость. Но водопад был миражем или очередным пригрезившимся сном. И он исчез, как исчезают все сны. Он чувствовал какую-то обиду и жуткое отчаяние, как будто этот мираж и правда существовал. Вот же оно, было рядом, и пропало, бросило его. Как оставили его и бросили все остальные надежды. Но вскоре он окончательно отогнал от себя эти миражи и кошмары, и вновь продолжил ползти к сияющему явлению во тьме безмолвной пустыни. Время для него длилось ужасно медленно, ночь словно замерла. Он не знал, сколько минут или часов уже прошло с тех пор, как это сияющее маленькое солнце появилось на горизонте. Казалось, что ночь уже прошла, но солнце, настоящее солнце, почему-то все не всходило, словно давая ему еще один шанс дойти до ползти. Он полз, и сияние становилось все ярче и ближе. Но даже сейчас он не мог понять, что это такое. Он все приближался и приближался к заветной цели, но когда оставалось совсем немного, он снова рухнул на песок и окончательно осознал, ему уже не подняться. У него не было сил встать, а всего лишь в нескольких десятках шагов маячило таинственное сияние, но он не мог даже дотянуться до него. Он продолжал лежать в полуобморочном состоянии, когда утреннее солнце вновь взошло, вернув пылающий жар. Сначала понемногу, но затем вдарило со всей силы. Он умирал, и умирал совершенно бесповоротно. Было ясно, это действительно конец. Он воспринял это спокойно, даже с облегчением. И никаких больше усилий, сопротивлений, только умиротворение и смерть. Загадочная серебристая мембрана стала сильнее мерцать и немного вибрировать, раздражая окружающий воздух своими колебаниями, а затем из нее проступил человек, а затем еще несколько, один за другим, твердыми и уверенными шагами ступавшими на эту пустынную землю, и осматриваясь вокруг. 8 человек, облаченных в необычайно странную для этих мест, плотно облегающую все тело, черную ткань. Это черное одеяние начиналось от шеи, и вплоть до обуви на ногах и перчаток на руках, составляло единое целое, покрывая все тело, как непроницаемая пелена, защищающая своего носителя. По краям располагались яркие пурпурные полосы, знак отличия сенаторского сословия, и у каждого на левой груди выпирал маленький серебристый предмет, изображавший зверя, и скрытый под прозрачной пленкой одеяния. За спиной у них был закреплен небольшой продолговатый жезл, переливающийся цветом ртути. Оба его конца были идеально ровными и плоскими со множеством микроотверстий. Сами же странники внешне выглядели совершенно по-разному, кто-то был крупнее, а кто-то выше или старше, у кого-то темные, а у кого-то светлые волосы. Но все же кое-что их всех объединяло, отсутствие бороды или усов, жесткие выразительные лица с ярко выраженными скулами, и разноцветные глаза, один небесно-голубой, другой светло-зеленый. Выйдя из сияющей завесы, они отошли немного в сторону, освобождая путь, и буквально тут же за ними прошло еще несколько человек. Эти люди были одеты в точно такую же, но белую ткань, с сенаторскими пурпурными полосками по краям, и без серебристых фигурок животных на левой груди, и глаза абсолютно одинакового цвета, в отличие от предыдущих. Они тащили бесконечным потоком различные контейнеры, какие-то установочные приборы, оборудование и прочее снаряжение. Как будто здесь намечалась стройка века. Лежащий неподалеку умирающий путник почувствовал, как что-то к нему прикоснулось. Что-то легонько и осторожно ткнулось ему в руку. Это был один из прибывших странников в черной одежде, с фигуркой птицы Анзут на груди, хищно расправивший свои крылья, и при этом имеющий голову львицы. Умирающий попытался что-то прохрипеть. «Воды», едва различимым шелестом раздался его голос. «Воды». Странник, с серебристой птицей Анзут на груди, обернулся боком ко всем остальным, но при этом вонзился своим взглядом только в одного из них. «Кажется, это по твоей части, Левиафан». Он ткнул легонько ногой в лежащего человека. Он просит наполнить песок под ним водой. «Не окажешь такую услугу, человек, чье имя было Левиафан, осторожно подошел к умирающему страдальцу. На груди блестело изгибающееся, змееподобное утолщенное и вытянутое тело, с парой рудиментарных задних ног плавников и хищно раскрытой пастью с двойным рядом острых зубов. Фигурка изображала огромного и древнего базилозавра. Склонившись над павшим, Левиафан слегка коснулся его рукой. Изображение базилозавра отдало холодом и небольшой вибрацией, словно отвечая на призыв. Лежавший на песке человек раскрыл рот, как будто безмолвно кричал от дикой боли, но ни единого звука не вырвалось из него. Его тело еще больше иссушивалось, теряя последние остатки жидкости и влаги. Потрескавшаяся кожа становилась абсолютно сухой и безжизненной, спадая лохмотьями с тела и окончательно отмирая. Кости трещали, ломаясь, с глухим треском. Кровь медленно стекала с него ручейками, образовывая под ним небольшую лужицу, и моментально впитываясь в песок. Словно по чьей-то зловещей воле вся жидкость из его организма стекалась прямо в песок, оставляя тело пустым и высушенным сосудом. И вот он уже напоминал какие-то жалкие останки мумии, растрескавшейся и брошенной посреди пустыни, пролежавшей здесь не одну сотню лет. Еще одни останки в этой безжизненной пустыне, которые ее уже никогда не покинут. Бог в отпуске, приятель, особо ни к кому не обращаясь, Левиафан поднялся и отошел. Всегда надейся только на себя. Вот вечно так, человек с фигуркой птицы Анзут осматривал то, что осталось от тела. Куда ни придем, везде какой-нибудь мусор валяется. А без всего этого, конечно же, никак было не обойтись. Да Крафт, один из людей в белом одеянии, чью голову обрамляли шелковистые вьющиеся волосы, был явно недоволен этой ситуацией, но даже не попытался помешать. «Есть в вас хоть немного жалости, нельзя же так обращаться с людьми, только от того, что они оказались не в том месте».